Цифра 28. И удивительное дело. Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было. Но запах этой докторской гадости, йодоформ, карболка, поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидал Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей, и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели, к ней был легче подход, лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога. «Подойди, подойди к ней», — говорила мне сестра. «Да верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить? Да, она умирает, и можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила. Добился своего. Убил. И в лице ее сквозь физические страдания и даже близость смерти выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. «Детей я все-таки тебе не отдам. Она, ее сестра, возьмет». О том же, что было главным для меня, своей вине, измене, она как бы считала не стоящим упоминать. «Да, полюбуйся на то, что ты сделал», — сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. «Да, вот что ты сделал». Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость. В первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, вся моя ревность. И так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее рукам и сказать «прости», но не смел. Она молчала, закрыв глаза, очевидно, не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня. «Зачем все это было? Зачем?» «Прости меня», — сказал я. «Прости. Все это вздор. Только бы не умереть!» — скрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. «Да, ты добился своего. Ненавижу. Ай, ах!» Очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. «Ну, убивай, убивай, я не боюсь. Только всех, всех, и его. Ушел, ушел». Бред продолжался все время, она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого в 8 часов отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев 11 месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее, и понял его. Начал понимать я на 3-й день. На 3-й день меня водили туда. Он что-то хотел сказать, и не в силах, будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись силами, он продолжал. Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу. Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал. Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, он не может понять. «Ух!» — вскрикнул он несколько раз и затих. Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной. «Ну, простите». Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, это было 8 часов утра, я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой, он открылся, и видно было, что он не спал. «Прощайте», — сказал я, подавая ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать. «Да, простите», — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.